Особое положение. Священная канцелярия большинством голосов приняла резолюцию о введении особого положения. Боевым магам надлежало подчиняться командующим магистрам и архимагистрам, тем напрямую священной канцелярии. В гильдиях же главными оставались старшие маги, отвечающие за неопытных подопечных. Деревни гудели растревоженным ульем, поговаривали, геноцидом инквизиторов дело не закончится. Будет магическая война. Не сейчас, конечно, но когда-нибудь потом обязательно. Слухи множились, как плесень, распаляя в простом народе страх и тревогу перед неизвестным. Людям отчаянно требовался тот, кого можно обвинить во всех бедах. И долго искать не пришлось. Во всем виноваты маги с их нечеловеческими способностями, посланными дьяволом. Священная канцелярия, чье заседание длилось уже которые сутки кряду, выпускала одно постановление за другим. И глава магического альянса, достопочтенный старейшина Альберт, лично оглашал указания. Неопытным магам званием ниже наставника запрещается самовольно покидать гильдии. Отбор наемных заказов теперь будет проводиться под призором преемников-магистров. На каждую гильдию наложено рунное заклинание, скрывающее стены от посторонних глаз. Молва росла, но ничего не происходило. Лорд теней, да и он ли вообще это был, ушел в затишье. Были задействованы лучшие боевые маги, однако найти туманные земли, как и самого темного мага, не получалось. Словно те просто растворились, исчезли с лица Оды Гельси, как и много лет назад. Чертовщина какая-то. Было принято решение послать опытных инквизиторов в засаду близ твердыни Меральда, причастность которого к произошедшему тоже не исключали. Пусть даже о лорде демонов ничего не было слышно около 5 лет, о лорде теней и того больше. Однако расправа с магами-инквизиторами говорила о том, что владыка туманных земель вырвался на свободу и собирается мстить. Мстить инквизиции. За что? Это могла знать только священная канцелярия. 7 гильдиям было велено поднять знамя священной канцелярии в знак того, что магический альянс един, непобедим и будет бороться с любой нежитью этого мира. Тех, кто был ослеплен призрачными грезами отречься от предписаний священной канцелярии и обособиться, больше не изгоняли и их приказывали казнить. Так же, как это сделали с преступником из Южных Ветров. Инквизиторы денно и ночно охраняли границы графств и крупных королевств, стояли на страже городов, находившихся ближе всего к предполагаемым туманным землям на востоке. Старейшины держали порядок в магическом сообществе, обещая защиту и маленьким деревням, и селениям. Все действовали оперативно и слаженно. Но никто не предполагал, что темный маг был способен разрушить всю эту защиту одним лишь пальцем, если бы только захотел. Чего же он ждал? Дождь прекратился. По небу грозно двигались тяжелые фиолетовые тучи, нависая над долиной. Шуршали желтые колосья под спиной. Откуда-то с дальних лугов налетел ветер и всколыхнул подол платья. В воздухе витала горьковатая свежесть. Диана лежала на том самом холме, где когда-то состоялся ее первый разговор с Юстином, и ждала наставника. Тот не опаздывал, это она пришла раньше назначенного времени, чтобы насладиться сказочными просторами и побыть в желанном одиночестве. Между выпирающими ключицами под солнечными лучами сверкало серебро. Диана распахнула веки, задумчиво покрутила в пальцах оберег и втянула дурманящий аромат луга, усыпанного визелями и тысячелистником. Затем вытянула серебряную цепочку и вскинула меч-амулет перед глазами. Да, как бы смешно и нелепо это ни звучало, но маги теперь и впрямь, прежде чем отправиться на задание, должны были спросить разрешения у Эдгара. И только в случае одобрения старшего мага гильдийцы могли приступать к поручениям. Если же нет, то им следовало подыскать что-то более подходящее их уровню. Пока никто не рисковал проверить, что за наказание обрушится при ослушании. Несложно догадаться, что от нововведения пострадал только Алекс, который жизни не представлял без приключений, погони, путешествий, бедняга не мог отправиться ни на один заказ, в котором, на опытный взгляд Эдгара, содержалась бы хотя бы доля опасности. И был вынужден проводить свое время в стенах гильдии, изнывая от такой ужасной несправедливости. Нет, ну как так можно? По мнению Алекса, преемник уже совсем умом поехал со своими предосторожностями. Судя по его поведению, он мнение магистра не разделял и наверняка искал предателя. И как только этот жесткий контроль поможет ему понять, есть ли тот среди них или нет. Не говоря уже о том, что он вообще думает о подобном. Просто немыслимо. Всякий раз, когда Нефилим отыскивал им с напарницей более-менее подходящее объявление и в надежде спрашивал у старшего мага «Можно?», тот, даже не взглянув на бумагу, отвечал «Нет». В такие моменты он напоминал Диане грозного коршуна, и не лень ему целыми днями сидеть на одном месте и наблюдать за стаей. «Но почему?» — в негодовании вскричал Алекс в один из дней, когда сильные дожди обрушились на Одегельсию. «Вы ведь даже не взглянули!» Старший маг требовательно протянул руку. «Крахнийцы свирепствуют на границах. Полагаем, что это дело рук вернувшегося лорда теней, и коллективно умоляем вас отыскать темного мага, чтобы окончательно с ним разобраться». Монотонно прочел Эдгар, швырнув подопечного суровый и в то же время вопросительный взгляд, как бы проверяя, не попутал ли чего тот. Но тот решительно кивнул, говоря, что ничего не попутал. Он действительно хотел взяться за это дело. Услышав его, Диана одновременно побледнела и позеленела. «Какой еще темный маг? Он что, смерти ее хочет?» Эдгар молча убрал заказ обратно на доску объявлений, никак больше не реагируя на мольбы подопечного. «И что вы прикажете тогда делать, преемник?» — бросил Алекс ему вслед. «Драить двор», — ответил тот, не обернувшись. Дождь не прекращался, и в гильдии с каждым днем становилось все скучнее, зато на душе спокойнее. Больше ничего страшного не происходило, разговоры о темных магах потихоньку стихали. Однако тревога все равно не покидала сиротливую долину, приходя вместе с каплями дождя и сырыми порывами ветра, сквозь которые доносилась какая-то глухая необъяснимая тяжесть. Вечерами тоскливо потрескивал огонь, и Бешамель трудилась, не покидая рук. Ее силуэт, обрамленный нежно-пшеничными локонами и постоянными заботами, неуловимо перемещался между комнатами, подсобками и чуланами поместья. В последнее время в гильдии стало на удивление тихо. Многие гильдийцы, жившие поблизости, разбрелись по домам, а те, кому идти было особо некуда, как, например, двум чужеземкам, томились в стенах гильдии без товарищей, работы и приключений. Но скучать им не приходилось. Здесь же оставались Тора, которая неустанно корпела над магическими снадобьями, Клим, иногда помогавший ей. Изредка между заданиями появлялся Юстин, но стоило Диане его поймать, как тот незаметно ускользал. Да Бешамель. Вдобавок к нескончаемым обязанностям на камеристку пала участь следить за магами и контролировать порядок в гильдии, пока преемник отсутствовал на очередном заседании священной канцелярии. Дни шли своим чередом, и как-то уж слишком спокойно они проходили. Настолько спокойно, что Диане становилось не по себе. А вдруг темный выносит какой-нибудь план? Но, по всей видимости, эта мысль волновала ее одну, потому что остальные гильдийцы ничем не выдавали своей тревоги по поводу слухов. Да и никто не был уверен до конца, правда ли в убийствах инквизиторов виноват именно темный. Ни старший маг, ни магистр больше не заговаривали об этом. К счастью, припадки и кошмары больше не беспокоили, а бурые пятна не вызывали дискомфорта. Из-за чего Диана изо дня в день оттягивала разговор со старшим магом, ища какое-то иное спасение. Она боялась поделиться этим даже с подругой. Проговорить такое вслух значит поверить в неизбежное. А пока сохраняется зыбкая надежда на то, что все может обойтись, это не выглядит таким пугающим. Она решила дать себе фору и подождать еще немного. В конце концов, ничего больше не происходило, может, и правда обошлось. Алекса не было видно уже дней 5. Наверное, после отчаянных попыток выпросить у Эдгара задание, тоже решил взять перерыв. Что вообще было не свойственно его взбалмошной натуре. Сергиус тоже отсутствовал подолгу, и никто не знал, где пропадал демон, потому что в те короткие мгновения, когда он показывался в гильдии, заказы на доске объявлений не уменьшались, значит, задание тот не брал. Больше всего Диана любила коротать дождливые вечера в обществе Бешамель, когда в зале практически никого не оставалось. Поймать безмятежную тишину было большой редкостью, и она очень ценила такие моменты. За большим окном с ромбообразным рисунком неустанно трещал дождь. Вместе со сквозняком с полей доносилась щекочущая прохлада, приятно растворяя все мысли. Горели свечи в канделябрах, а рядом сидела сосредоточенная Биша. В такие умиротворенные вечера Диане становилось так тепло на душе, так замечательно и хорошо, что никакие плохие воспоминания не пробирались к ней даже с пугающим свистом ветра. Но всему приходит конец, и окончание этих спокойных и, пожалуй, самых счастливых деньков тоже не заставило себя долго ждать. Уже скоро гильдия вновь наполнилась гулом возвращавшихся магов, а Диану ждали тренировки с наставником. На фоне глубокого серого неба медальон казался таким крохотным и незначительным, трудно было представить, что в нем сокрыта сокрушительная сила. Сколько жизней способна отобрать эта безделушка, попади она не в те руки? И почему такое страшное магическое оружие оказалось именно у деда, этого содержанца и безнадёги? Поначалу Диана закинула ненужную ей вещь в шкатулку с другими украшениями, но спустя много лет, уже после смерти деда, как-то разгребала завалы в комнате и вдруг неожиданно вспомнила о ней. Подавшись непонятно откуда возникшей жалости, она надела оберег на шею. Ей казалось, что если хоть кто-то помнит человека, его жизнь уже не кажется такой бессмысленной. Именно тогда в памяти всплыло давнее ворчание матери, где проскальзывало что-то об удаче. На носу как раз были выпускные экзамены в школе. С тех пор носить этот оберег просто вошло в привычку. Украшение будто дополняло ее, было ее частью и всегда оставалось рядом. И кто бы мог подумать, что удача однажды обернется настоящим предназначением в совершенно другом мире, на Одегельсе. Интересно, кто же это был? Ведь не могла та торговка из лавки знать, что в амулете кроется сила мага-инквизитора. Или все это просто стечение обстоятельств? Как жаль, что она никогда не узнает ответов. До мертвых не достучишься. Какая-то внезапная мысль заставила Диану подняться. Стив, конечно, ее подвел с тем спиритическим ритуалом, но ведь можно. Мысли оборвались отдаленным шуршанием, похожим на чьи-то шаги. Диана приготовилась к боевому настрою наставника, который, улыбнувшись, скажет что-то вроде «Опять пришла раньше меня? Уже готова?» Однако вместо голоса Юстина до нее донеслось хмыканье. «И чего тебе в голову пришло именно сейчас взять задание?» Диана удивленно обернулась. По дальнему склону холма поднималась Стефания вслед за своим старшим братом. Одета она была в дорожную блузу с воздушными рукавами и штаны с высоким поясом, в то время как Клим скользил по молодым росткам зверобоя сатиновым плащом. «Когда, как не сейчас?» — отмахнулся он от нее, точно от надоедливой букашки. «Хоть бы поприветствовал сестру!» — буркнула она, уперев руки в бока. «Я опоздаю на встречу с заказчиком, если не потороплюсь», — упрямился тот, не сбавляя шага. «Может, хоть покажешь, какой заказ выбрал?» Климлет резко остановился и принялся рыться в мешке. Стефания от неожиданности ткнулась миниатюрным личиком в его спину и ойкнула, схватившая за нос. Клим деловито продемонстрировал ей скомканную бумагу. «Хочешь наняться в подручные, чтобы сопровождать торговый караван?» Ведьма быстро пробежалась по строкам и взглянула на брата недоверчиво. «И Эдгар отпустил тебя?» «Ага», — довольно кивнул тот. 500 ранингов». «А ты точно справишься?» «Ты ведь тоже справляешься, когда путь предстоит нелегкий». В голосе Клима послышался злой вызов, он нахмурился. Стефания без обиняков ответила, «Тебе бы тоже не помешало хоть раз побывать дома». «После того, что они сделали с Торой?» — прошипел Клим, усмехнувшись. «Никогда». «Клим, нельзя так с родными. Будь чуточку снисходительнее. Они ведь не знают правды». «А у нас нет желания растолковывать им». Огрызнулся он, подчеркивая «у нас». «В то гиблое место мы больше не вернемся. Они сами во всем виноваты». У Дианы забилось сердце от его разгоряченных слов, и хоть она понятия не имела, о чем речь, но как же она понимала его. Стефания молчала, подбирая нужные слова. «И все же. Как бы то ни было, это наша родина. Мы там выросли». «Что, уже готова простить родителей, спихнувших тебя в брак, только чтобы не содержать? И наречённого, бросившего ни с чем?» Продолжил пререкаться Клим, вздернув нос. Стефания ответила на внезапный поток обвинений твердым взглядом. «У тебя отняли даже имя. Почему я не могу назвать сестру по имени, дорогая?» «Немедленно замолчи!» Прервала она его строгим возгласом. Клим покорно сжал зубы. Затем выдохнул, перешел на шипящий шепот. «И тем не менее, ты продолжаешь тайком навещать родителей и вынуждена скрываться под выдуманной личностью, чтобы избежать позора. И все это только потому, что там наша родина, сестра. Я никогда не смогу понять тебя». «Ты жесток». Хриплый голос Стефании был сдобрен горечью. У Дианы защемило сердце. Ей было ужасно стыдно. Она не должна была подслушивать, но при этом не могла пошевелиться, ведь тогда ничего не подозревающим брату с сестрой станет неприятно от того, что они выдали семейные секреты чужому человеку. Однако в голове кружил ураган вопросов, сметая чувство вины. Стежка стала жертвой недалеких людей когда-то. Из-за этого они покинули родину и подались в наемные маги. Семья хотела насильно выдать дочь замуж, но жених бросил ее. И что все-таки сделали с Торой? Относится ли это как-то к кошмарной молве о кровавой ламии, убившей собственных родителей? Диана одернула себя. Хватит. Чужие тайны и прошлое не касаются ее. Она обернулась. Расступившиеся желтые стебли позволили разглядеть лицо Климлида. С него спала вскипевшая ярость. «Сестра». Он приобнял Стефанию. «Ты прости. Не нужно было напоминать об этом. Я идиот». «Еще какой?» Стефания вытерла слезы, оттолкнула его и вновь вернула строгую невозмутимость. «Ступай на свое задание», — холодно приказала она. Ведьма больше не выглядела беззащитной девочкой, которую легко обидеть. «Вот увидишь». Клим задрал подбородок. «Я заработаю нам с тобой столько денег, что ты больше не будешь ни в чем нуждаться». Стефания скептично хмыкнула. Клим вскинул взгляд поверх белокурой гривы и заметил Диану вдалеке. Он участливо помахал ей. Та растерялась и поспешила ответить тем же. Стефания безучастно повернулась и коротко кивнула. Поняла ли она? «Ну, я пошел». Климлид зашагал по тропе, петляющей в противоположной от лиловых туч стороне. Стефания ничего не ответила, и лишь когда фигура старшего брата стала похожа на точку, задумчиво посмотрела ему вслед. Ее хрупкую фигуру, растворяющуюся в душном мареве грозы, загородил мрачный силуэт. Он появился откуда-то справа и устремился в сторону Дианы. Она оцепенела. Сердце упало в пятки. Желтые колосья расступались перед ним, словно в страхе, не в силах противиться его воле. Но когда преемник магистра приблизился настолько, что солнечные лучи, проступающие сквозь свинцовые тучи, позволили разглядеть его каменное лицо, Диане стало ясно, что подмастерье его не интересовало. Старший маг был слишком сосредоточен на своих мыслях и по сторонам не смотрел. Стрелой проносясь мимо Дианы и на ходу метнув в ее сторону взгляд, Эдгар как-то странно смешался. Его черные брови дернулись, как будто он увидел в ее лице что-то неожиданное. Диане, в свою очередь, тоже показался до безумия знакомым разрез этих равнодушных глаз и волевой подбородок. «Да где же она видела подобное?» Старший маг все же остановился. «В чем дело? Подыскать для тебя задание, если нечем заняться». «Я... нет». Диана неуверенно промямлила, просто решила посидеть одна на свежем воздухе. Ничего не сказав, Эдгар направился туда, куда шел изначально. Диана облегченно выдохнула. Зачем вообще останавливался? «Эдгар совсем тебя запугал?» Она удивленно обернулась, к ней приблизилась Стефания, о которой она успела забыть. «Он только кажется злым. На самом деле он добрый, просто не показывает этого». Диана недоверчиво покосилась на нее. Как такого человека, как Эдгар, можно назвать добрым? Но вслух сказала: «Пожалуй». «Он такой нервный из-за недавних событий, сама понимаешь». На солнце белоснежные волосы колдуньи, заплетенные в сложные косы, сверкали инеем. «Наверное». «Что-то ты совсем поникла». Стефания склонила голову на бок, Диана все еще крутила в пальцах серебряный оберег, но тут ее снова озарило недавней мыслью. «Точно, Стежка!» Воскликнула она таким голосом, будто собралась штурмовать крепость. «Ты не могла бы погадать мне на картах?» Стефания не удивилась этой просьбе и спокойно отозвалась. «Да, могу, конечно. Тебя интересует любовь?» «Что?» Дианина лицо вытянулось. «Нет, нет, вовсе нет, то есть я хотела попросить о другом, но...» «Не пытайся меня обмануть». Ведьма скользнула по ней внимательным взглядом бирюзовых глаз. Диана опешила. Вдруг Стефания все-таки поняла, что она подслушала их разговор. «Неужели ты умеешь читать мысли?» «Нет», — рассмеялась та, У некоторых людей мысли прямо вокруг головы витают, и не нужно куда-то лезть и пытаться что-то прочитать, чтобы понять это. И так все предельно ясно». «Ничего себе! Спасибо!» «За что? Я же еще ничего не...» Стефания не успела договорить. Диана поднялась и заключила ее в крепкие объятия. От нее пахло домом и какой-то необъяснимой печалью, о которой она никому не поведает. И почему она показалась Диане чересчур надменной в первую встречу? Стефания молчала, невозможно было понять, как она отреагировала на этот жест и догадалась ли все-таки, что Диана их подслушивала. «Вижу, я здесь лишний». Юстин пробирался к ним через колосья и хитро улыбался. Стефания отстранилась, улыбнулась Диане как-то отрешенно и, ничего не сказав наставнику, поспешила ретироваться. «Погода сегодня благоволит. Начнем?» Юстин сказал не то, что она представляла себе в голове, снова не угадала. После полудня в гильдию наконец вернулся Алекс, чересчур суетливый и вовсю ищущий приключений. Такому, как он, отпуск явно не шел на пользу. Тем же вечером в гильдии появился и Сергиус. Однако выглядел демон мрачнее обычного, и когда Диана с ним поздоровалась, он предпочел просто проигнорировать ее.